Глава 15. Мы с Дашей стоим на перроне возле моего вагона и никак не можем попрощаться. 5 отпущенных дней истекли, а кажется, что промелькнула целая вечность. Вчера, после все же состоявшегося пикника, мы проводили домой наших дружек. Доктор Паша решительно пообещал, что присмотрит за моей невестой, в смысле никому не даст ее в обиду. Сомнения в его способностях остались. Больше уверенности мне придает обещание моей ненаглядной постоянно носить с собой малыша Джонни Браунинга. Все эти мысли, вероятно, отразились у меня на лице, поскольку Павел Свет Игнатьевич прозрачно намекнул, что в данном случае он в большей степени рассчитывает не на кулаки, а на свои способности эскулапа. А среди его особо важных клиентов, которым он сумел помочь, числится жена и единственная дочка начальника жандармского управления города, а посему... Дальше объяснять мне не потребовалось, зато эти объяснения срочно понадобились для Маши, которая очень подозрительно выслушала эту новость про дочку. Потом, не торопясь и оттягивая момент расставания, дошли до почти уже родного мне дома, спрятались под знакомой липой, чтобы напоследок нацеловаться вдоволь. Когда заметно стемнело, я довел Дашеньку до самой калитки, получил напоследок особо нежный чмок, и, дождавшись, когда она помашет мне рукой и за ней закроется дверь, побрел в гостиницу, где промаялся бессонницей и разными мыслями большую часть ночи. С утра получил жандармскую бронь на поезд для 3 человек, как и было договорено. Смотался на пересыльный пункт, где доложился коменданту об убытии и о том, что согласно еще одной волшебной бумаге от Валерия Антоновича, правда за подписью командующего, забираю из госпиталя унтер-офицера Пашкина и рядового Пахомова, которого Пашкин же и отрекомендовал. Заехал в мастерские, тепло попрощался с Александром Михайловичем и Михаилом Семеновичем, которые отдали часть уже готовых железок, затем гостиница, собраться, упаковать свое вновь приобретенное имущество. Теперь стоим с Дашей на перроне и не решаемся сказать друг другу самые тяжелые слова. О разлуке, о прощении. Бойцы с имуществом уже в вагоне, держат места, народ, снующий возле вагона, как-то сам собой обтекает нас с обеих сторон. Полина Артемьевна с Сашкой стоят в нескольких метрах, не желая нам мешать. С ними я уже попрощался. Дашины глаза потихоньку наполняются предательской влагой. Первая капелька, оставляя мокрую дорожку, катится вниз, очень осторожно убирая ее с нежной щеки. «Ну вот, сейчас я разревусь, стану некрасивой, и все будут смеяться». Она пытается улыбнуться сквозь слезы. «Солнышко мое, ты всегда будешь самой красивой, самой прекрасной, самой-самой любимой на земле. Не плачь, маленькая, я же скоро снова приеду. Ты едешь на фронт, там опасно, там стреляют». «И до этого тоже стреляли, но не попадали. А сейчас у меня есть ты, и я теперь как Донкан Маклауд из клана Маклаудов». Ну вот, поменяли тему, и слезы прекращаются. «А кто это?» Даша по-детски хлюпает носом. «Это герой одного фильма из моего прошлого. Он был бессмертным воином и сражался с такими же. Мне Ирина Ивановна там у собора сказала, что видит у тебя непростую особенную судьбу, и тебе в жизни предстоит многое сделать. Она умеет это. Денис, любимый, я знаю, что не имею права, не должна просить тебя об этом, но... Я тебя умоляю, заклинаю, побереги себя!» Слезы снова начинают собираться в уголках любимых глаз. «Как же мне тебя успокоить, моя хорошая? Память подсказывает самый подходящий вариант из школьной программы. Спасибо и низкий поклон вам, Константин Симонов. Ничего и никого больше не стесняясь, обнимаю вздрагивающие плечи и тихонько шепчу на ушко. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Дашенька жалобно смотрит на меня, не отрывая глаз. Слезинки катятся по щекам, ее руки соединились у меня на шее, не желая отпускать. Пусть поверят все вокруг в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Она прижимается ко мне, обнимает так крепко, как будто какая-то неведомая сила пытается оторвать ее от меня, прячет заплаканное лицо у меня на груди. Господи, как же я не хочу расставаться с ней, как же я не хочу отсюда уезжать. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Звон станционного колокола, гудок паровоза, лязг буферов. Вагон начинает медленно проплывать мимо. Целую заплаканные глаза, щеки, губы. Я буду ждать, обязательно. Только ты возвращайся. Я люблю тебя, слышишь? «Возвращайся!» Маленькие ладошки отпускают меня, я заскакиваю на подножку и, не обращая внимания на ворчание проводника, стою и машу рукой удаляющейся светлой фигурке на перроне, пока она не скрывается вдали.